да и полной уверенности у него пока тоже не было. Он развернулся и направился обратно. Проходя мимо павильона номер 7, находившегося по левую руку, он увидел, что огромные двери раздвинуты. Клейборн инстинктивно приблизился и заглянул внутрь. На бетонированном полу в полукруге солнечного света он увидел свернутый кольцами кабель, однако обширное пространство вокруг тонуло в темноте. Клейборн зашел внутрь, всматриваясь во мрак. Такое он видел только в фильмах о кино, и то лишь как фон основного действия. Но здесь не происходило никакого действия. В павильоне царили уединение и тишина. Сделав пару шагов, Клейборн разглядел неясные очертания закругленной крыши над лестничными переходами. Он и не подозревал, что павильон может быть таким огромным. Мрачный, величиной с квартал, точно ангар для дирижаблей, какие строили когда-то, и интерьер собора, воздвигнутого в честь неведомого бога тьмы. Но темнота не была полной. За штукатуренной стеной, поддерживаемой деревянными подпорками, он увидел тусклый свет, который испускала голая лампочка, свешивавшаяся с железной сетки наверху. Пространство, которое она освещала, было ограничено другими стенами, поставленными с трех сторон под углом друг к другу. Клейборн двинулся в ту сторону. С правой стороны находились передвижные гримерки. Двери были закрыты, и из-за них не пробивалось ни малейшего лучика света. Миллион мест, где можно спрятаться. Он направился к первой гримерке, но, подойдя к деревянным ступеням, перед дверью остановился. А что, если он прав? Что, если благодаря какому-то невероятному совпадению он и вправду натолкнет сейчас на Нормана, прячущегося в темноте за дверью, прячущегося и ждущего своего часа? Клейборн застыл в нерешительности. «Для чего же ты ждешь? Черт возьми, ты ведь еще за этим сюда и пришел, не так ли, чтобы найти его?» Он стал медленно подниматься по ступеням. «Не волнуйся, если он там, он напуган. Напуган не меньше, чем ты». Клейборн снова остановился. «А ведь он действительно напуган. Этого нельзя не признать, и его напрягшиеся мышцы убедительны тому подтверждение. Ему хотелось почесать затылок, подмышки у него вспотели. Нормальная реакция на страх. Что ты поделаешь? А вот нормальна ли будет реакция Нормана? Когда Норман напуган, он выходит из себя, а если у него есть оружие? Да ведь ты уже сталкивался с этой проблемой. Профессиональный юрист, которому подвергаешься, оказывается на чужой территории. А только ничего страшного не случится. Его здесь нет, не может быть. Ведь здесь нужно выбирать одно место из миллиона. Клейборн достиг двери и вдруг услышал какой-то звук. Звук был совсем слабый. Даже здесь, в павильоне, где, словно в пещере, эхо разносило малейший шум, он едва расслышал его, как будто что-то прошуршало и скрипнуло. Однако звук исходил не из-за двери, а оттуда, где виднелся освещенный полукруг. Клейборн повернулся и сошел со ступеней гримерки. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь мягким скрипом его ботинок по бетонному полу. Когда он замедлял шаг, исчез и скрип. Он шел с величайшей осторожностью, чувствуя, как его переполняет страх, стараясь угадать, откуда могло исходить шуршание, которое он только что слышал. Ничего. Клейборн подошел к огороженному с трех сторон пространству, которое освещала лампочка. Остановившись, он выглянул из-за стены. Никакого движения. Площадка по-прежнему была пуста. Он медленно двинулся в глубину прямоугольного пространства, и тут едва он оказался внутри его, что-то изменилось. Опустив взгляд, он видел под ногами ковер. Когда-то ковер был красного цвета, потом полинял, такое можно увидеть в старом доме, обитатели которого перестали замечать ход времени. Именно в таком доме он оказался. Он был в комнате, где время остановилось. Клейборн увидел старомодный туалетный столик. и лежавшую на нем дамскую сумочку, вид которых навевал воспоминания о далеком прошлом. Позолоченные часы, статуэтки из дрезденского фарфора, подушечка для булавок, богато украшенное ручное зеркальце, флаконы с благовониями, заткнутые стеклянными пробками. Эти предметы вкупе с одеждой, висевшей на вешалке, в открытом шкафу подсказали ему, что он находится в женской спальне, или затем, осознав это, Клейборн увидел кровать. Она стояла в дальнем конце справа, за креслом-качалкой, с высокой спинкой, обращенным к окну, которое скрывалось в темноте с левой стороны. Он подошел ближе и принялся рассматривать кровать с пологом на четырех столбиках, восхищаясь покрывалом, украшенным ручной вышивкой. Однако, подойдя еще ближе, он заметил, что покрывало заправлено небрежно, так что из-под него виднеется верхний угол двойной подушки. Клейборн протянул руку, откинул покрывало и увидел сероватую коричневую крапинку простыню. В одном месте простыня была примята, а это говорило о том, что здесь кто-то долго лежал. Кто-то или что-то. Клейборн понял, где он оказался. Он никогда прежде не видел этого места, никогда не бывал в нем, но он слышал и читал достаточно, чтобы догадаться, что это может быть. Спальня матери Нормана. Несомненно, именно здесь, недоступная ничьим взором, долгие годы пролежало мумифицированное тело миссис Бейтс, сохранившееся благодаря любительским опытам Нормана по набивке чучел, пролежало все те годы, когда он воображал, будто она еще жива, выживший из ума инвалид, запертый в своей комнате. Но это Норман был безумен. Это он перевоплотился в свою мать, после того, как убил ее. Хотя в этой комнате он облачал свою одежду, говорил ее голосом. Да нет же, не в этой комнате. Это всего лишь декорация. Клейборн вернулся к действительности и снова задернул простыню, чтобы не видеть то место, где она была примята. Однако, не успев это сделать, он почувствовал, как по телу побежали мурашки. И в голове у него стремительно пронеслась мысль, что должен был чувствовать Норман, живя в том доме, сидя ночь за ночью в той спальне, бормоча что-то своей мамочке. «Мамочка! Мамочка!» И снова Клейборн услышал тот же звук, как будто что-то скрипнуло и зашуршало. Он обернулся, уловив позади себя движение теней. Скрип исходил с той стороны, где стояло кресло с высокой спинкой, обращенное к окну, а зашуршало платье пожилой женщины, которая поднялась с кресла и скользящей походкой начала приближаться к нему. Едва она вышла из темноты, как ее седые волосы заблестели, а рот растянулся в отвратительной ухмылке. Клейборн смотрел на это искаженное гримасой лицо, лицо, которое он много раз видел на экране, лицо Пола Моргана. Глава 21. Клейборн сидел в баре «Хвост петуха», не выпуская из рук бокала пива, тогда к Моргану уже заказал себе второй стакан виски. На нем были облегающие джинсы и рубашка с своеобразным вырезом, обнажавшим волосатую грудь и золотой медальон на шее. Сейчас он ничем не напоминал ту сгорбленную старуху из погруженных во тьму студийных декораций. — Извините меня за все случившееся, — повторял он. — Я вовсе не хотел напугать вас. — Забудем об этом. Не нужно все время извиняться. Клейборн, сидевший на вращающемся стуле возле стойки, переменил позу. — Начнем с того, что мне вообще не следовало там находиться. Я тоже. Морган взял свой стакан, который бармен поставил на стойку. Это была идея Вицени, режиссера. Я к подобным представлениям не привык. Он хочет, чтобы в этих сценах на мне были женские тряпки, чтобы я не просто надел платье и парик, а чтобы и походка, и жесты, все было женским. Вот я и подумал, что если Попробую проделать это в декорации, мне будет намного легче во время съемок, понимаете?